Никто никогда не согласится на подобное, даже в случае уплаты наличными, если сделку заключают двое мужчин. Но Пелл недаром послал на задание Дженни девушку в узких облегающих джинсах, полурастегнутой блузке и ярко-красном бюстгальтере. Если бы машину продавала женщина, Пелл одел бы Дженни иначе, без косметики, в качестве легенды сделал бы ее матерью четырех детей и женой погибшего солдата, а на грудь приколол бы розовую ленту раковой больной. Нельзя слишком бросаться в глаза. Это правило он усвоил достаточно давно. Великолепно. О, а ключи от машины? Дженни протянула ему ключи. А вот и то, что ты еще просил. Дженни поставила на кровать две хозяйственные сумки. Пелл заглянул в них и одобрительно кивнул. Дженни вынула содовую из мини-холодильника. Любимый, могу я тебя кое о чем спросить? В нем сразу пробудилась природная нелюбовь отвечать на вопросы, по крайней мере, правдиво. Но, улыбнувшись, Пелл сказал, конечно, о чем угодно. Сегодня ночью, когда ты спал, ты заговорил во сне, ты говорил о Боге. О Боге? И что же? Точно не припомню, но слово «Бог» ты определенно произносил. Пелл медленно повернул к ней голову. Он почувствовал, как учащенно забилось у него сердце, заметил, что стал непроизвольно постукивать мыском туфли по полу, но вовремя перестал. «Ты явно бредил. Я даже хотела тебя разбудить, но потом передумала. Я читала где-то в Reader's Digest или в Health, что будить спящего, который видит дурной сон, очень вредно. И ты еще сказал что-то типа «б... нет». «В самом деле?» Дженни кивнула. «Что было очень жутко. Потому что ты ведь никогда не ругаешься». Это была совершенная правда. Пелл знал, люди, использующие в речи непристойные слова, гораздо слабее тех, кто их никогда не употребляет. «Про что ты видел сон?» — спросила Дженни. «Не помню». «Как странно, что тебе снился Бог». На очень короткое мгновение у Пелла возникло сильное желание рассказать ей о своем отце. Однако его тут же остановила другая мысль. «Ты что, совсем с ума спятил?» «Ума не приложу». «Я тоже чуть-чуть религиозна», — произнесла Дженни неуверенно. «Совсем немного. Но я верю в нечто гораздо более духовное, чем Иисус». «Ну, раз уж ты заговорила об Иисусе, то вот тебе мое мнение. Я не верю в то, что он был Сыном Божьим, но я все равно его очень уважаю. Иисус мог добиться от людей всего, чего хотел. Даже сейчас стоит произнести его имя, и люди пойдут на что угодно ради него. Это и есть сила. Но всякие разные религии, церкви, чтобы к ним принадлежать, приходится слишком многим жертвовать. Ты лишаешься права думать так, как хочешь. Они полностью управляют тобой». Пелл взглянул на ее блузку, на бюстгальтер. В нем вновь начало расти возбуждение, давление в нижней части живота. Он попытался отвлечься, взглянув на сделанные им заметки во время поиска в интернете и на карте. Дженни явно хотела спросить, что он задумал, но не решалась. Она надеялась, что он ищет наиболее удобные пути выезда из города, дороги, которые приведут их в округ Оранж. «Мне нужно еще кое о чем позаботиться, детка. Мне будет нужно, чтобы ты меня кое-куда подвезла». «Конечно, только скажи, когда...» Пелл внимательно изучал карту, затем поднял глаза и увидел, что Дженни отошла в сторону. Дженни вернулась спустя несколько минут с вещами из сумки, которую она положила в стенной шкаф, разложила их на кровати перед ним, затем опустилась на пол на колени. Она напоминала собачонку, принесшую хозяину мяч и ожидающую, когда тот соизволит поиграть с ней. Пелл колебался, но потом напомнил себе, что время от времени, в зависимости от обстоятельств, можно позволить себе немного расслабиться. Он потянулся к Дженни, но она уже легла на кровать и сама перевернулась на живот. До Сан-Хосе из Монтерея можно добраться двумя дорогами. Можно поехать по шоссе номер один, которое вьется вдоль побережья, и через Санта-Крус, затем свернуть на головокружительную змейку шоссе номер 17, миновать вычурный Лос-Гатос, где вам предложат массу разнообразных сувениров, хрусталя, благовоний и платья в стиле Дженнис Джоплин, ну и, конечно, Роберто Кавалли и Дольче и Габбана, или вы можете предпочесть шоссе номер 156. Потом съехать с него на 101-е, и если у вас есть вдоволь бензина, добраться до города за какой-нибудь час. Кэтрин Дэнс выбрала второй вариант. Госпел закончился, и теперь она слушала латиноамериканскую музыку,